14. Мысли молодой девушки. Эпиграф. Какие муки нерешительности! Сколько ночей, проведенных без сна! Боже великий, неужели я дойду до такого унижения? Он сам будет презирать меня. Но он уезжает, уезжает далеко. Альфред де Мюссе. Матильда написала свое письмо не без борьбы с самой собой. Каким бы образом ни зародилось ее чувство к Жульену, вскоре оно восторжествовало над гордостью, которая с тех пор, как она помнила себя, безраздельно царила в ее сердце. Эта возвышенная и холодная душа была в первый раз увлечена страстью. Но если страсть эта торжествовала над гордостью, то все же она еще считала с привычками. 2 месяца внутренней борьбы и новых ощущений переродили, так сказать, все ее нравственное существо. Матильде казалось, что счастье открывается перед нею. Это иллюзии, всевластные над людьми, с мужественной душой и высоким умом, пришлось долго бороться с самолюбием и с чувствами обыденного долга. Однажды она вошла к своей матери в 7 часов утра и умоляла позволить ей уехать в Вилекье. Маркиза не соблаговолила даже ей ответить, а посоветовала пойти и лечь снова в постель. Это было последнее усилие обыденного благоразумия и уважения к принятым взглядам. Боязнь поступить дурно или оскорбить те идеи, которые были священны для разных де Кейлюсов, де Люзов, де Круазнуа, не имели над Матильдой большой власти. Ей казалось, что существа, подобные им, не созданы для того, чтобы понимать ее. Она готова была советоваться с ними лишь в том случае, если дело шло о покупке коляски или имени. Действительно же, боялась она одного — что Жульен будет недоволен ею. А может быть, он тоже только кажется человеком выдающимся. Она ненавидела отсутствие характера, и в этом заключался ее главный упрек тем прекрасным молодым людям, которые ее окружали. Чем остроумнее они вышучивали все то, что уклоняется от моды или неумело следует за нею, тем более они теряли в ее глазах. Они храбры, и только. Да, впрочем, в чем их храбрость? Думала она. В дуэлях? Но ведь теперь дуэль — это простая церемония, в которой известно заранее все, даже то, что следует сказать при падении. Лежа на траве, приложив руку к сердцу, надо великодушно простить своего противника и упомянуть о возлюбленной, часто вымышленной или такой, которая в самый день вашей смерти пойдет на бал из боязни возбудить подозрения. Легко презирать опасность, находясь во главе эскадрона, сверкающего оружием, но если это опасность для одного, исключительная, непредвиденная, в сущности некрасивая. «Увы», — говорила Матильда, — «только при дворе Генриха III были люди столь же выдающиеся по характеру, как и по рождению». О, если бы Жульен участвовал в сражениях при Жарнаке или Монконтуре, тогда бы у меня не было сомнений. В те времена полные энергии и силы французы не были куклами. День битвы был днем, когда нет времени для нерешительности. Жизнь их не была заключена, подобно египетской мумии, в какой-то покров для всех одинаковый. «Да», — добавила она, — «надо было большей действительной храбрости для того, чтобы выйти одному в 11 часов вечера из дворца Суассон, где жила Екатерина Медичи, чем теперь для того, чтобы отправиться в Алжир. Жизнь человека состояла из смены случайностей. В наше время цивилизация изгнала случайность, и уже более не существует неожиданного. А если появится в мыслях, на него обрушивается достаточно эпиграмм. Если же проявится в событиях, то нет такой подлости, перед которой наша трусость остановилась бы. На какое бы безумие она нас не толкнула, ей найдется извинение, выродившийся и скучный век. Что бы сказал Бонифас де ля Моль, если бы, подняв из могилы свою отрубленную голову, увидел, что в 1793 году 17 человек из его потомков позволили схватить себя, как бараны, чтобы погибнуть на гильотине 2 дня спустя. Смерть была для них неизбежна. Но защищаться и убить хотя бы 1 или 2 якобинцев считалось признаком дурного тона. О, в героическую эпоху Франции, во времена Бонифаса де ля Моля, Жульен был бы командиром эскадрона. А брат мой молодым добродетельным священником с благоразумием в очах и рассудительностью на устах. Несколько месяцев тому назад Матильда отчаивалась встретить существо, хоть немного отличающееся от общей мерки. Некоторое удовольствие она находила в переписке с несколькими молодыми людьми из общества. Эта вольность, столь неприличная и неосторожная для молодой мадемуазель, могла опозорить ее в глазах де Круазнуа, отца его, герцога де Шона, и всего этого дома, который, видя, что предполагаемый брак расстроился, желал бы знать причину этого. Поэтому-то в те дни, когда Матильда писала одно из своих писем, она не могла заснуть. А между тем письма эти были лишь ответами. Теперь она осмелилась заявить о своей любви. Она написала первое, какое ужасное слово, человеку, стоящему на последних ступенях общества. В случае обнаружения обстоятельства это грозило ей вечным позором. Ни одна из бывавших у ее матери дам не отважилась бы принять ее сторону. Какие нелепости пришлось бы им повторять для того, чтобы ослабить удар ужасающего презрения светских гостиных. Даже говорить было ужасно. Написать. «Есть вещи, которых не пишут!» — воскликнул Наполеон, узнав о капитуляции Байлена. И как раз Жульен рассказал ей об этих словах, как будто предупреждая ее. Впрочем, все это было еще ничего. Беспокойство Матильды происходило из других причин. Не заботясь об ужасном впечатлении на общество, а несмываемом, полном презрении бесчестии, ибо оскорбляла свою касту, она решилась написать человеку совершенно иной породы, чем все эти де Круазнуа, де Люзы, де Кейлюсы. Но глубина, непостижимость характера Жульена могли бы испугать даже при обыденных отношениях с ним, а она намеревается сделать его своим возлюбленным, быть может, властелином. Каких не изъявит он претензий, если когда-нибудь приобретет надо мною власть? Ну что ж, я скажу себе, как Медея, посреди стольких опасностей мне остается мое «я». У Жульена нет никакого уважения к благородству крови, думала она. Более того, у него, быть может, нет никакой любви ко мне. К этим минутам ужасных сомнений прибавилось еще чувство женской гордости. «Все должно быть необыкновенно в судьбе такой девушки, как я!» — вскричала раздосадованная Матильда. В это время гордость, внушенная ей из колыбели, боролась с добродетелью. В эту-то минуту отъезд Жульена ускорил ход событий. К счастью, подобные характеры весьма редки.